Но кто гнушается выполнять предписание для праведников, он тот человек, кто перелит внутри плавильной печи. При обнаружении его дел он должен быть выслан из собрания, как будто его жребий не падал среди воспитанников Бога. Сообразно его отступничеству должны обличать его люди знаний до дня, когда вернется, чтобы встать на место людей совершенной святости, и при обнаружении его дел, сообразно истолкованию учения, по которому поступают люди совершенной святости, пусть никто не заключает с ним соглашение по поводу казны или по поводу работы, ибо прокляли его все святые Всевышнего. И подобное же правосудие всякому, кто отвергает первых и последних, тем, кто принимали скверну в свое сердце и поступали в строптивости своего сердца. Нет ему дела в доме учения, каков суд их товарищам, тем, которые отвратились вместе с людьми, насмешки, так и они будут судимы, ибо говорили не путное о праведных законах, и презрели завет и договор, которые установили в земле Дамаска, а это новый завет. И не будет им и их родам удела в доме учения, и со дня кончины наставника общины или единственного наставника, и до конца всех людей войны, которые ходили с лжецом, около 40 лет, и в ту пору загорится гнев Божий в Израиле, как сказал, нет царя и нет вождя, нет судьи и нет справедливого обвинителя. И покаявшиеся в преступлении Иакова хранили завет Божий тогда, друг другу, друг друга, замедлится их шаг по Божьему пути, и внемлет Бог их словам, и услышит, и будет написана памятная книга ради богобоязненных, ради почитающих его имя, пока не откроется или восстанет спасение и справедливость для богобоязненных. И вы снова увидите как праведника, так и нечестивца, как раба Божьего, так и того, кто не служил ему, и сделает милость тысячам, любящим его, и стражам своим на 1000 поколений из дома раскола, которые вышли из священного города и опирались на Бога во время отступничества Израиля, и осквернили святилище, но вернулись к Богу. Народ словами, пропуск, каждый сообразно своему духу, будут судимы в его святом совете, а те, что нарушали границу учения из числа вступивших в завет, при проявлении Божьей славы Израилю будут истреблены из среды стана, и вместе с ними все, вводящие в нечестие Иуду в дни его испытаний, а все, державшиеся этих правил, чтобы действовать согласно закону, и те, кто слушали голос наставника и исповедовались пред Богом, мы грешили, как мы, так и отцы наши, поступая наперекор законам завета. Правда и истина – твои приговоры нам, и не поднимут руки на его святые законы и на его праведный суд, и его свидетельство истины, и увещевали друг друга первыми законами, коими судились люди общины или люди единственного, и внимали голосу праведного наставника, и не возразят на законы правды, слушая их, веселятся и радуются, и отважится их сердце, и проявит мужество против всех сынов вселенной. И Бог очистил их, и увидели спасение его, ибо укрылись его святым именем.